нарядилась как могла лучше, умастила себя благовониями, нарумянила увядающие щеки, водрузила на голову рыжий парик, подаренный ей отцом, и нацепила на свою морщинистую шею ожерелье из драгоценных камней. Барб, хохоча во все горло, всеми богами заклинал ее покрыть голову, иначе люди на улице наверняка примут ее за хозяйку дома терпимости. Тетушка Лилия нисколько не обиделась на него за эти слова. Она лишь игриво погрозила ему пальчиком и строго-настрого запретила идти с нами. Однако Барб объявил, в конце концов мы сошлись на том, что он будет сопровождать нас до храма, а затем останется ждать снаружи. Храм богини Луны на Авентине был так стар, что все предания связаны и с ним, и с храмом Дианы, когда-то стоявшим на его месте, давно стерлись из людской памяти. Было только известно, что давным-давно серый Тулей повелел воздвигнуть его из дорогих пород дерева. Позднее вокруг круглого деревянного здания построили еще одно из камня. Внутренность храма считалась священной, поэтому там не было даже каменного пола, а лишь плотно утоптанная земля. В храме отсутствовали привычные для других святилищ предметы. Я увидела, помимо жертвенных даров, только одно большое каменное яйцо, черное и блестящее от ароматических масел. При входе в полутьму храма нас охватил трепет, который вызывает только древние места обитания богов. Подобное я испытал прежде лишь в храме Сатурна, одном из самых почитаемых и красивых. Это храм времени, и до сих пор раз в год верховный жрец, которым, согласно традиции, является сам император, вбивает медный гвоздь, символ ушедшего года, в дубовый столб, возвышающийся посреди храма. Но в храме богини Луны не было никакого священного столба, а было лишь каменное яйцо. Рядом с ним на трехногой скамейке сидела мертвенно-бледная женщина, такая неподвижная, что поначалу я принял ее за изваяние. Тетушка Лилия заговорила с ней приниженно робким голосом, назвала ее Еленой и купила у нее священного масла, чтобы окропить им каменное яйцо. Когда она распрыскивала это масло, она бормотала какое-то заклинание, которое могут знать только женщины, ибо мужчинам не положено приносить яйцу жертву. Рассматривая жертвоприношение, я, к моей радости, заметил множество маленьких серебряных кружек. При мысли о том, что я давал обет принести жертву богине Луны, кровь бросилась мне в лицо. И я решил, когда придет время, обязательно принести в этот храм свою жертву в закрытой кружке. Тут бледная женщина повернулась в мою сторону, внимательно осмотрела меня своими черными пронзительными глазами, а затем усмехнулась и сказала: «Не стыди своих мыслей, прекрасный юноша. Богиня Луны могущественнее, чем ты думаешь. Если ты заслужишь ее расположение, она наделит тебя силой, которая понадобится тебе куда больше, чем все дары силача Марса или мудрой Невры». Ее латынь звучала как-то странно, и мне казалось, будто она говорит со мной на некоем древнем, уже забытом языке. Ее лик чудилось мне, становился все больше и больше. От него скрылся свет, подобный свету Луны. И когда жрица улыбнулась, я увидел, что она, несмотря на свою мертвенную бледность, удивительно прекрасна.